«Голова не болит?» Бернис ответила извиняющимся тоном. «Нет, просто сжала, и я испугалась. Никогда тебя не прощу, если со мной случится этот ужас, и я испорчу папе путешествие». Милдред с легкой дрожью думала о женщине, которая была ее матерью, о ее власти и ее жестокости. Это, наверное, бессознательное, иначе что же? Милдред видела и слышала, как стряпалось это путешествие в Мексику. Отец ехать не хотел. Он с удовольствием провел бы отпуск дома, просто не работая. Это значило, что он все равно ходил бы на работу каждый день, но, приходя туда, когда вздумается, и уходя не в урочное время, а когда захочется, наслаждался бы ощущением праздности и отдыха. Однако идея путешествия в Мексику была внедрена. Как и когда? Милдред не знала, и отец не знал. Но постепенно он уверился не только в том, что это его идея, но и в том, что семью он с собой тащит. А от этого возникало чудесное чувство, что он в своем доме хозяин. Он проходил дверь за дверью в лабиринте, и они за ним закрывались. Это было похоже на гнездо-ловушку. Курица видит дыру, заглядывает, видит кучку зерна, заходит через дверцу, дверца закрывается. Ага, гнездо, темно и тихо. Почему бы не снести яичко? Славно сыграем шутку над тем, кто не закрыл дверцу. Отец почти забыл, что не хотел ехать в Мексику. И мистер и миссис Притчард пошли на это ради дочери. Конечно, так оно было вернее. Она учит в университете испанский, и язык она знает плохо, точно так же, как ее учителя. Мексика. Где же еще попрактиковаться? Мать сказала, что нет лучшего способа изучить язык, чем разговаривать на нем. Глядя на нежное и спокойное лицо матери, Милдред просто не могла поверить, что эта женщина способна затеять дело и тут же сорвать его. Чего ради? А ведь с нее останется. Идею подсунула она, и голова у нее заболит, как пить дать. Но она подождет, покуда не окажется вдали от врачей, покуда ее головная боль не произведет наибольшее впечатление. В это трудно было поверить. Милдред не думала, что мать делает это сознательно, но в груди у Милдред словно застрял ком теста и давил ей на желудок. Мигрень приближалась, Милдред знала это. Она позавидовала Камилле. «Камилла шлюха», — думала Милдред. «А насколько проще живется шлюхе? Ни укоров совести, ни утрат, ничего, кроме чудесного, ленивого, как у кошки на солнышке самобытия. Можно переспать с кем хочешь, никогда больше его не увидеть и не испытывать от этого чувства утраты или непрочности». Так думала Милдред, обстоит у Камиллы. Ей хотелось бы жить так же, но она знала, что это невозможно. Невозможно из-за матери. И непрошенная явилась мысль. Если бы мать умерла, ей жилось бы куда проще. Завела бы себе где-нибудь укромную квартирку. Она почти с яростью отбросила эту мысль. «Какая гадость так думать!» — назидательно сказала она себе. Но мечта эта посещала ее часто. Она посмотрела в фасадное окно. Прыщ помог втащить Тали в автобус, а трос был в смазке и оставил след на шоколадных брюках прыща. Он оттирал их носовым платком. «Бедный мальчик», — подумала Милдред, — «костюм-то, наверное, единственный». Она хотела сказать ему, чтобы он не трогал пятно, но в это время он подошел к бензоколонке, смочил бензином платок и умело принялся за чистку. А Хуан уже звал. «Поехали, граждане!» Глава 14. Окольная дорога вдоль излученной реки Сан-Исидро была очень старая дорога. Никто и не знал ее возраста. Это правда, что по ней ездили в дилижансах и верхом. В сухое время года по ней гнали скот к реке, где он мог полежать в жару под ивами и напиться из ям, отрытых в ложе реки. Старая дорога была просто полоской земли, только что не вспаханной, а убитой копытами да отмеченной колеями.